Глава первая. Бурная молодость Петра. После смерти царя Алексея Михайловича в январе 1676 года очередным царем России стал его сын Федор Алексеевич. За короткий период своего правления он успел провести важные эффективные реформы в армии, в управлении налоговой сфере, попытался урезать властные полномочия Боярской думы и патриарха. После смерти царя Федора Алексеевича в апреле 1682 года власть должна была перейти к его старшему сыну Ивану, который был болезненным и не в состоянии был править государством. Младшему сыну Алексея Романова Петру 1672-1725 года было еще 10 лет. Родственники двух жен Алексея Романова, Милославской и Нарышкиной, превратились в две мощные политические группировки в борьбе за власть, соответственно, и за богатство. Одни боярские фракции во главе с Милославскими, преследуя свои интересы, желали поставить царем Ивана, а другая, во главе с Нарышкиными и патриархом, решили провозгласить царем малолетнего Петра. К первым присоединилась старшая дочь Алексея Михайловича, родная сестра Петра, Софья Алексеевна. В этой ситуации Нарышкин и патриарх быстро организовались. Организовали волю народа. И патриарх в 1682 году публично благословил на царство Петра I. Нарышкины вроде бы переиграли, опередили Милославских, которые не собирались так быстро сдаваться и пошли с разъяснительной работой в армию к стрельцам. Удалось. Стрельцы заподозрили подвох с воцарением малолетнего Петра и стали возмущаться, кричать, что не хотят, чтобы ими и Россией управляли Нарышкины. В эту разгоряченную ситуацию кто-то из местных политтехнологов сделал вброс ложной информации, запустил утку. Нарышкины убили царевича Ивана. Стрельцы бросились в Кремль проверять достоверность информации. Поскольку стрельцы по дороге смяли охрану Кремля, то это уже выглядело тревожно, агрессивно. На крыльцо вышла царица Наталья Кирилловна Нарышкина с детьми. И стрельцы увидели, что Иван жив, цел и невредим. Но накачанная информация о врагах Отечества и неостывшие стрельцы продолжали кричать о каких-то изменниках и требовали этих изменников выдать. Прибыл их начальник, глава стрелецкого приказа Долгоруков и со своим сыном, и начал жестко ругать взорвавшихся стрельцов и попал под горячую руку разъяренных стрельцов, которые вскочили на крыльцо и бросили Долгорукова на копья своих соратников. Затем убили князя Черкасского и боярина Матвеева. Все это происходило на глазах сильно испуганного Петра. Он был так потрясен увиденным, что у него после этого случая начал проявляться нервный тик. Этот случай необходимо хорошо запомнить, как и нежелание стрельцов видеть царем Петра, чтобы потом понять необыкновенную жестокость Петра I к стрельцам. А в тот день, 15 мая, стрельцов понесло. Они вспомнили все. Задолженности по выплатам. Потребовали увеличить жалования и повысить их статус. Объявить их царскими гвардейцами, надворной пехотой. Они ворвались в холопий приказ и уничтожили имевшиеся там на них кабалы. Потребовали себе начальники своего авторитетного воеводу Ивана Хованского. И даже вышли в своих требованиях на другой масштаб. провозгласили вольными всех холопов. 2 дня стрельцы казнили в Москве неугодных им людей. Почти все их требования, кроме вольности холопам, были удовлетворены. И 18 мая в Москве стало спокойно. Мятеж закончился, но потенциал тревожно висел в воздухе. Под давлением весомого мнения стрельцов 26 мая 1682 года Боярская дума и патриарх объявили первым царем Ивана Алексеевича, а через 3 дня власть вручили старшей сестре царевне Софье. Таким образом, Милославские пришли к власти, а Нарышкины ушли в оппозицию и обосновались под Москвой в Преображенском. Через несколько месяцев Софья с боярами решила на всякий случай укротить своевольных стрельцов и казнила их начальника Хованского. Возмущенные и разъяренные стрельцы захватили Кремль, но затем успокоились. А в 1687-89 годах стрельцы в составе российской армии под предводительством Голицына успешно воевали в войне против Турции. А в это время за пределами Кремля в селе Преображенском играл в солдатики военные потешные игры со своими друзьями подрастающий Петр. Его властная мать Наталья Кирилловна Нарышкина увлечена была политической борьбой и особого внимания сыну не уделяла. Петр фактически рос без присмотра в кругу детей-прислуги, хотя мать ему многое разрешала и потакала всем его желаниям. Петр был увлечен войнушкой, и с годами масштабы этого увлечения увеличивались. Росли его потешные семеновские и преображенские полки, рос масштаб сражений. В 13 лет Петр вышел за пределы Преображенского и стал воевать, в кавычках, на прилегающих просторах. В 1685 году на берегу реки Яуза под его руководством был построен военный лагерь под названием «Стольный город Прешбург». В этом случае мы наблюдаем мечту желания Петра построить и иметь свою личную столицу, будущий Петербург. Увлечение военными играми у будущего царя можно только приветствовать. Опыт управления людьми, понимание военного ремесла и так далее. Но в случае Петра мы наблюдаем и странное негативное явление. Под руководством Петра потешные войска нападают на мирное российское население соседних деревень, бьют крестьян и берут их в плен, вытаптывают своими маневрами урожай на полях, и никто не может найти управу на царевича. По желанию Петра, с попустительства его матери Нарышкиной, в его лагерь доставили 16 настоящих орудий, из которых он стал палить чугунными бомбами и репами по окрестностям. Совершенно согласен с Буровским, когда он говорит, что Алексей Толстой в своей известной книге вовсе не фантазировал, когда об этих военных учениях писал: «Много побили в полях разного скота и перекалечили народу». Сколько при этом погибло людей, неизвестно. Но что были людские потери, то точно. То есть следует отметить важный факт. Петр очень цинично и жестоко относился к своему народу. Не то что не проявлял душевности, не любил народ. Это можно было бы отнести к молодости и незрелости. Но эту нелюбовь и даже кровавое презрение к своему народу мы будем наблюдать до самой смерти императора. И в данном случае мы наблюдаем некие неприятные, врожденные, темные, человеконенавистнические черты характера Петра. А где же наставник Петра? Члены семьи Романовых не надеялись, что Петру посчастливится стать царем. Поэтому воспитанием старших детей занимался знаменитый Симеон Полоцкий. А для воспитания Петра легкомысленно поставили формально никому неизвестного Никиту Зотова, чтобы просто обучил грамоте. Чему учил единственный наставник Петра Никита Зотов? Почему Никита Зотов не рассказывал о народных традициях и не читал славных народных сказок Петру? Не прививал ему любовь к своему народу? А был ли это народ Никиты Моисеевича Зотова? Изучая окружающий мир, Петр в 1686 году со своей циничной ватагой заехал в любопытное место, в основанную Борисом Годуновым немецкую слободу Кокуй. Кокуй был не похож на обычный российский мир. Там люди жили по-другому, одевались иначе, разговаривали на иностранных языках. Понятно, что молодому Петру там было весьма любопытно и интересно, и он туда зачастил. Кокуй в самом деле был любопытным местом. В нем собрались не только купцы из различных стран, но и посланцы различных европейских монархов, стран, которые совмещали не только посольские функции, но и шпионские, впрочем, как и сейчас. Таковым в Кокуе был посланник из Шотландии Патрик Гордон, барон Келлер из Пруссии, Тиммерман из Голландии, Яков Брюс, Вульф и много других. В Кокуе нашли пристанище и убежище и разного рода авантюристы из Европы, убежавшие подальше от закона на край мира, каковым тогда в Европе считали Россию. Одним из таких бывалых людей был Франц Лефорт. О Лефорте Буровский пишет как о фигуре зловещей и загадочной. Происхождение Лефорта покрыто мраком. Называли его французом и голландцем и крещенным евреем. Но никто не мог бы показать дом, где родился Франц Лефорт, и назвать имя его родителей. Бесспорно, появление любопытного 14-летнего российского царя в Кокуе для вышеперечисленных иностранцев, скучающих за бутылкой водки или вина в обществе кокуйских проституток, было большим подарком. Франц Лефорт пригласил Петра с друзьями к себе в дом, созвал своих кокуйских друзей, и пожилые иностранные дядьки взялись за воспитание возможного российского царя и воспитывали его как минимум до смерти Лефорта, до 1699 года, то есть 13 лет. Это, кстати, по поводу многих авторов, которые пишут, что Петр окружил себя талантливыми и даровитыми людьми. Чему научили Петра кокуйские учителя за 13 лет? Во-первых, его обучили иностранным языкам. Да так хорошо, в кавычках, что он в письме и разговоре одновременно употреблял французские, немецкие, голландские и английские слова. В биографии Петра есть интересный случай. В 1694 году, будучи в Архангельске, Петр побывал на Соловках и на территории Пертоминского монастыря и установил крест, на котором сделал надпись. «Сей крест сделал шкипер Петр в лето Христово 1694 года». Это очень знаменательная надпись, ибо в это время в России шел 7502 год, а Петр жил, в отличие от всей России, по европейскому календарю. И более того, вышеуказанную надпись в православном монастыре он нацарапал на голландском языке. То есть в свои 22 года он на русском языке не умел еще писать или специально прикололся в монастыре. В любом случае, учитывая календарь и язык, мы видим, что Петр думал по-иностранному, на иностранный манер. Крест с надписью можно увидеть сейчас в музее Архангельска. Знание языков и некоторое поверхностное знание бывалых иностранцев о других странах и о мире – это все, что можно отнести к положительному обучению. Зато к отрицательному можно отнести намного больше. В Кокуе, в котором были лютеранская и католическая церкви, перечисленных особ называли еретиками, и не потому, что они были атеистами. Но у них была своя вера, масонская. Шотландия в те времена была основательницей мирового масонства, кузницей пропагандистских кадров. И шотландцы Гордон Брюс и космополит Лефорт были масонами, как и многие другие, образованные в кавычках иностранцы в Кукуи. Масоны проповедовали свободу, братство и равенство. Под лозунгом свободы они научили Петра курить табак. В то время в России это было таким же страшным негативным проступком, грехом, как в СССР наркотики. Кроме курения заморской травы, они приучили его пить в больших количествах спиртное. И Петр пил, браво и вызывающе, на равных с пораженными авантюристами. И на равных с Петром пили все его друзья детства, Меньшиков, Рамадановский и прочие. По свидетельству современника тех событий Куракина, в доме немца Лефорта пьянство так великое, что невозможно описать. Все свободно матерились самой отъявленной бранью и на равных пользовались местными проститутками. Было круто. Первый опыт во многом – формирование привычек, дальнейших манер и характера. Многочисленные дебоши и пьянки в Кокуе стали для Петра обычным, любимым времяпровождением. Боровский раздумывал, если действительно масонские организации подсунули Петру сначала Лефорта, чтобы тот испортил и развратил царя, а потом руками Якова Брюса дали ему идею других масонов, идею приказного, механического, регулярного государства. Чему еще мог научить 48-летний Гордон, пожилой Лефорт и его мудрецы, молодого юнца-максималиста? Многие исследователи с большим удивлением и непониманием не могут объяснить, почему Петр вдруг стал относиться негативно и даже издевательски к церкви и священникам. Ведь в России время было такое религиозное. Все его предшественники были глубоко верующими. Его батюшка был глубоко верующим. Все его российские современники были верующими. И забывают или не обращают внимания, что для масонов нормальной и основной деятельностью является борьба с идеологическим конкурентом, христианской церковью, за власть над умами, за массы. Это для масонов давняя информационная мировоззренческая война против библейского мировоззрения. И только это объяснение бесспорно дает понять многие последующие странные для России непонятные действия Петра. Петр быстро обучался, он был талантливым учеником. Теперь он свободный от всяких предрассудков, от всяких морально-нравственных и религиозных догм, создал свой издевательский религиозный собор, сумасброднейший, всепьянейший и всешутейный собор. Один из пунктов устава этого сатанинского собора гласил: «Быть пьяным во все дни и не ложиться трезвым спать никогда». Теперь его боги – это постоянная пьянка и постоянный разврат. Если обратиться к закону Сварги, Большого Креста, глянуть на мировые координаты, то Петр полностью игнорировал нравственно-духовную вертикаль, и бросился во все крайности горизонтали, во все тяжкие крайности. Это однобокость, черная односторонность и есть сатанизм. В этом потешном соборе Петр назначил своих кардиналов, епископов, архимандритов и так далее. И все они имели у Петра пошлейшие клички. Все откалывали пошлейшие шутки, которые, по утверждению знаменитого историка Ключевского, никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Например, наставник Никита Моисеевич даже не пытался образумить своего ученика. Наоборот, активно ему помогал во всем этом кощунстве над христианской церковью и носил достойнейший титул «Архиепископ Пришпорский, всея Яузы и всего какое патриарх». Это было со стороны Петра святотатством и кощунством. У собора Петра были свои боги пьянства и разврата, Бахус и Ивашка Хмельницкий. Интересно заметить, что православная церковь его не осудила. Ни тогда, ни после, ни сейчас никто анафеме не предавал. А Петр чувствовал трусость и безнаказанность. Паскудства, творимые Петром и его сподвижниками, вполне подобны всему, что выделывали члены Союза воинствующих безбожников в 1920-е годы. И с черепами на палках бегали, и матом орали в церкви, и блевали на алтарь, писал Буровский. В общем, собор был откровенной и до крайности похабной пародией на церковь и на ее обряды. Это было противоположное сатанинская церковь. Учитель и наставник Никита Моисеевич, пьяный, естественно, в дупель, восседал на этой бочке с крестом, сделанным из двух табачных трубок, в одежде монаха, но с прорезью на заднем месте. Для чего прорезь? Это Алексей Толстой объяснял. Князю забили в задний проход свечу и пели вокруг него религиозное песнопение. Туда забивали не только свечи. О пидорастии Петра говорили совершенно открыто еще при его жизни. Ученые же мужи, если и ведут споры, то исключительно о том, кто приохотил к пидорастии Петра, Франц Лефорт или Александр Меньшиков. Но во всяком случае при дворе мало кто не знал, что Петр живет с Меньшиковым бляжьим образом, фиксировал в своей книге Буровский. Слухи о непристойнейшем бесовском поведении Петра расширялись все больше и шокировали все большее количество людей. И это стало волновать родню Романовых. Было стыдно и неудобно. Все труднее было сослаться на трудный, буйный возраст. Надеялись, перерастет. Не перерастал, а все более бесился, сатанел. Спохватилась мать Наталья Нарышкина. И решили Петру помочь, женить Петра, в надежде, что после этого он станет ответственнее, повзрослеет, будет нормально тратить свою неуемную энергию, как все нормальные люди. И чтобы убедить своенравного Петра, поступили хитро, оригинально. В 1688 году организовали конкурс красоты на вакантное место жены царевича, заинтриговали Петра очередной потехой и собрали большое количество российских красавиц. Петр сам принимал активное участие в выборе невесты. И по согласию всех сторон выбрали Евдокию Федоровну Лопухину, не только самую красивую девушку, но еще и умную. Женитьба состоялась в январе 1689 года. Спокойная семейная жизнь не нравилась Петру. Скучно, Через несколько недель Петр созвал друзей, и все едут в Кокуй. Бесообразие опять началось. Петр стал не ночевать дома. Естественно, Лопухина стала возмущаться. Начались ссоры с неуравновешенным и психически ненормальным Петром. В 2007 году вышла книга Шорникова и Шорникова «Петр I. Отец Отечества», в которой авторы восторженно относятся к Петру и, пытаясь его любым способом оправдать, пишут о Евдокии Лопухиной: «Не желала менять привычного уклада старозаветной жизни, ссорилась из-за постоянных отлучек из дома». На фотографии вышеуказанной книги пожилые супруги Шорниковы выглядят как интеллигентные, порядочные люди, но умудрились осудить Евдокию Лопухину за то, что она была нормальной супругой, непорочной, порядочной женщиной, соблюдавшей традиции семейной чистоты и семейной крепости своих предков и не желала участвовать в кокуйских попойках и развратах Петра. Современные учебники умудряются вообще ничего не говорить о законной жене Петра, о свадьбе. А про личную жизнь Петра начинают говорить с его романтического увлечения Монсихой. Верующий христианский народ также милосердно, с пониманием, списывал бесовщину Петра на молодость и был уверен, что после свадьбы женатый Петр остепенится. Но все ошиблись. Образ жизни Петра вызвал оправданную резкую критику многих бояр, церковников и стрелецких начальников. Современные учебники пишут, что Петр подвергся критике за неудачные военные походы, за вечный мир с Польшей. Но это абсурд, вернее ложь. Петр ничем из названного не занимался. Он занимался в это время совсем иным. А всеми государственными делами в этот период занимались Софья и Василий Голицын. В атмосфере критики и страха Петр немного утихомирился и вел себя выжидательно. Масло в огонь добавило одно событие. Боровский в своем исследовании утверждает, что в августе 1689 года в Кремле были пойманы трое неизвестных подозрительных мужчин со спрятанными ножами. Под пыткой все трое показали, что их подослала Наталья Кирилловна с заданием убить Софью и Василия Голицына. Было похоже на правду. Властная Наталья Нарышкина исчерпала все виды оппозиционной борьбы и, похоже, прибегла к крайности. В Москве 7 августа 1689 года прошло собрание стрельцов, якобы роптавших против Нарышкиных и возмущавшихся Петром. Софья и Голицын не стали принимать репрессивных мер, но кто-то запустил слух, дезинформацию или зло пошутил, что Софья направила Преображенское стрельцов для ареста Петра, и испуганный Петр ночью в нижнем белье, бросив в случае опасности молодую жену, мать и родственников, на неоседланном коне бросился утекать без портков в соседний лес, где и спрятался. Стрельцы в Преображенское не приезжали, тревога казалась шутейной, но вони и смеху было много. Народ недоумевал, пожимая плечами. «Вольно же ему взбеситься бегать!» Понимающе комментировал Шокловитый. К необыкновенности Петра уже привыкли. Меньшиков нашел в лесу Петра, чтобы передать ему портки и рассказать, что все нормально, тихо. Но Петр домой в Преображенское не вернулся. А партизанскими тропами добрался в Троице-Сергиевский монастырь и попросил убежище. Между монастырем и Кремлем начались длительные переговоры, в период которых Наталья Нарышкина по прозвищу Медведиха и весь обиженный клан Нарышкиных развернули яркую агитационную деятельность против Софьи. В результате позиция Софьи Голицына зашаталась. Придворные, бояре и стрельцы должны были сделать окончательный выбор. Поставить крест на ненормальном Петре или поддержать Софию и согласиться, что она будет править не временно, а постоянно, что впервые Россией будет править женщина, царица. Второй вариант был труднее, непривычнее. После ложного испуга Петр вроде отрезвел, образумился, повзрослел. И в этой ситуации все решил глава православной церкви, патриарх, как мы видели ранее, давно симпатизирующий Нарышкиным. Он прибыл из Кремля на переговоры и остался в лагере изобретателя Кощунственного Всешутейного собора. Это был переломный момент. После нескольких недель колебаний чаша весов стала склоняться на сторону Нарышкиных. В глубоко религиозном обществе выбор патриарха имел решающее значение. В Троице-Сергиев монастырь теперь уже на защиту патриарха потянулись люди разных сословий. Наталья и Петр, обнаружив перевес, решили воспользоваться ситуацией, взять инициативу. И в конце августа Петр приказал всем военачальникам и руководителям приказов прибыть к монастырю. Все прибыли, ситуация стала ясна. Для ее закрепления Петр после пыток казнил главу стрелецкого приказа Шакловитова и его приближенных и поставили во главе стрельцов своих людей. Все. Софья и Голицын остались без силы, беззащитными. Софью сослали в Новодевичий монастырь, а канцлера Голицына арестовали и отправили в ссылку.